Глава 1. 14 июня 2017 года. 18:50. Оренбургская область. После 2 суток в пути размять кости стало жизненной необходимостью. Поэтому едва Оренбург остался позади, Ваня припарковал огромный белый фургон с прицепом на обочине и первым вывалился из кабины. За ним вышел Войтых, высыпались горохом из фургона Саша, Ая и Женя. «Чтоб я еще раз тебя послушалась», — заявила Саша, оглядываясь по сторонам и потягиваясь. «Самолетом давно бы долетели». «На этом расследовании без мобильной лаборатории никак», — пожал могучими плечами Ваня, с трудом сдерживая гримасу. Спина затекла, и даже такое простое движение отозвалось болью в теле. Пожалуй, впервые за то время, что у Института исследований необъяснимого появился этот огромный белый монстр, Ваня пожалел, что сдал экзамен на права нужной категории. Ему уже исполнилось 35, и как-то незаметно оказалось, что в спортивном зале возраст еще не заметен, а вот в кабине грузовика очень даже. Они останавливались на ночевку по дороге, но кровати в придорожной гостинице оказались еще неудобнее, чем полки в фургоне, и Ваня почти не отдохнул. Можно было бы, конечно, попросить дворжика его сменить, но это означало признаться в том, что он устал, а Ваня подобного допустить не мог. Сам он никому, а Войтуху особенно, такого не спустил бы. Заколебал потом подколами, поэтому подсознательно переносил подобное поведение на других. «Но вот ты бы и ехал, а мы бы следом прилетели», — продолжала ворчать Саша, завязывая на затылке узлом непослушные кудрявые волосы. В фургоне ехать было несколько удобнее, конечно, чем в кабине, но большую часть пути они все равно вынуждены были сидеть в креслах, пристегнутые ремнями безопасности. Дорога оставляла желать лучшего. Высокий фургон опасно раскачивался, машина то и дело влетала в ямы. «Айболит, где твой дух приключений?» — развеселился Ваня. «Остался где-то сразу за Пензой. Пейзаж вокруг не радовал разнообразием. Сплошные безлесые холмы, степи, жаркое солнце, которое умудрялось нагревать даже белую поверхность фургона. Поэтому задерживаться тут не стали. Чуть размялись, снова расселись по местам и тронулись в путь. Новое расследование не случилось внезапно. О том, что в Оренбургской области что-то произошло, твердили из каждого утюга уже почти неделю. Что именно произошло, было достоверно неизвестно, поскольку дело быстро взяли под контроль правительство и военные, выставили оцепление, никого постороннего, тем более журналистов, и близко не подпускали. Но слухи ходили. Говорили, что исчез целый город, но как именно он исчез, оставалось неизвестным. Однако ни директор института Анна Замятина, ни фактический глава организации Войтых Дворжик, ни любой другой сотрудник даже мечтать не смели, что им предложат расследовать такое громкое дело, хоть и прислушивались к новостям. Приглашение пришло в понедельник утром. Анна вызвала всех на экстренное совещание, а Войтых собрал группу. И в тот же день сотрудники института тронулись в путь. До точки назначения оставалось около 100 километров. Солнце еще и не думало приближаться к горизонту, но Ваня чувствовал, что глаза начинают слипаться. Чтобы не уснуть и не разбить нечаянно грузовик, который он нежно обожал, Ваня бросил взгляд на Войтыха и спросил. «И все-таки я не понял, с чего вдруг мне обвалилось такое счастье стать главным в этом деле, если ты едешь с нами? Тем более ты бывший военный, со своими общий язык нашел бы». Войтых посмотрел на него совершенно невозмутимым взглядом. «Я иностранец, поэтому в данном случае тот факт, что я бывший военный, играет скорее против меня. Саша и Ая девушки, а ваша страна все еще слишком патриархальна, чтобы их можно было выдвигать на передовую там, где придется часто общаться с военными. Тем более про Аю ты так наверняка все знаешь». «Не верю, что до сих пор не погуглил». Ваня лишь многозначительно хмыкнул. «Конечно, погуглил. Давным-давно причем. И про поддельный паспорт, и про проблемы с законом знает». «Женя вообще не у нас работает», — продолжил Войтых. «Ты, конечно, тоже сомнительная личность. В армии не служил, за языком не следишь. По ночам совершаешь киберпреступления. Но Володя, идеальный кандидат на эту должность, уехал на другое расследование, поэтому выбора не осталось. Ваня собрался было обидеться, но передумал. А Женьку зачем взял, если он у нас не работает? По губам Войтаха скользнула едва заметная улыбка. Потому что в последнее время в расследованиях участвует куча людей, которые у нас не работают. Ольга часто ездит с Дементьевым. Нев Егора под крыло взял. Карина вот теперь присоединилась. Так что Женя хуже не сделает. Тем более он раньше с нами ездил. Войтах умолчал о том, что Женя бомбардировал его звонками с просьбой взять куда-нибудь уже почти месяц. Ему вообще не хотелось сейчас разговаривать. Вот уже несколько минут его не покидало странное ощущение тревоги, охватившее внезапно и, на первый взгляд, не имеющее под собой никаких оснований. Дорога была ровная, вокруг простирался тот же пейзаж, что и много километров до этого. Но Войтах давно запомнил, что все его ощущения всегда что-то значат, поэтому предпочел бы сейчас прислушаться к ним, а не к болтовне Ивана. Ване возразить было нечего, и он снова обратил все внимание на дорогу. Вскоре впереди показался указатель на Медногорск, но до города доехать им не удалось. Дорога оказалась заблокирована военными грузовиками, и когда Ваня медленно остановился, к ним подошел солдат с автоматом наперевес. И хоть они приехали сюда официально по приглашению, а Ваня все равно напрягся. «Не люблю вашего брата», — проворчал он, прежде чем открыть дверь. Войтах многозначительно хмыкнул в ответ. Ваня протянул подошедшему офицеру документ, подтверждающий законность их приезда, а также паспорта всех участников. Но мужчина в военной форме осматривал документы так долго и так внимательно, будто не верил. Наверное, по поддельным документам сюда пытался проникнуть уже не один журналист, так что такие предосторожности были оправданы. Хотя Ваня сомневался, что журналисты являлись на огромных фургонах с прицепами. Наконец, военный закончил проверять документы, но теперь захотел сверить данные паспортов с их владельцами, а также осмотреть фургон и прицеп. В общем, на проверку документов и машины ушло не менее получаса. Но в конце концов их все-таки пропустили. «Езжайте к вон тому белому зданию», — военный указал вперед. «Там вас ждет полковник Николаев, Сергей Степанович». Ваня забрался в кабину, захлопнул дверь и шумно выдохнул. «Ух, семь потов сошло. Думал, нас уже не пропустят». «Стандартная процедура проверки для въезда на режимный объект», — пожал плечами Войтах. «Удивлен, что меня так просто пропустили. Обычно у вас с этим строго». «Пришлось бы снова тебя в багажник прятать», — хохотнул Ваня, нажимая на газ. Оба вспомнили расследование в научном городке, которое они проводили несколько лет назад, еще будучи энтузиастами-любителями. Войтаху тогда никак не хотели выписывать пропуск, и перспектива добираться до места расследования контрабанды в багажнике висела над ним как никогда явно. Полковником Сергеем Степановичем Николаевым оказался высокий, поджарый мужчина лет 50, с белыми, как снег, волосами и неожиданно черными цыганскими глазами. Ваня был практически уверен, что все мужчины такого возраста и звания имеют лишний вес и одышку, поэтому был приятно удивлен. Полковник быстро по-деловому познакомился со всей командой и, как показалось Ване, с небольшим удивлением посмотрел сначала на него, а потом на Дворжика, будто сразу признал в том военного и удивился, почему не он руководит группой. Кабинеты в Белом доме оказались тесные и душные, поэтому Ваня гостеприимно предложил переместиться в фургон института, и полковник согласился. Впрочем, очень скоро Ваня заподозрил, что ему просто хотелось взглянуть на огромного современного монстра изнутри, поскольку разговор у них вышел достаточно коротким. «В общем, как вы уже знаете, у нас тут исчез целый город Кувандык». Зычным басом начал полковник, не стесняясь разглядывая конференц-зал, в котором стоял большой стол со стульями, а на стене висел плоский телевизор. «Мы огородили периметр, На всякий случай никого не пускаем и в Медногорск. Города находятся в 20 километрах друг от друга. Завтра с самого утра я отвезу вас ближе к периметру. А пока переночуете в Медногорске. Поедете прямо по этой дороге. Слева будет небольшая гостиница. Я забронировал для вас 2 номера. «Почему не прямо сегодня?» — удивился Ваня. «Стемнеет скоро, а ночью там опасно. По ночам остаются только дежурные. Свою машину завтра сможете оставить внутри зоны, но ночевать возвращайтесь в Медногорск. А лучше вообще не работайте в зоне сутки напролёт, делайте перерывы». «Там что, радиация?» — нахмурилась Саша. «Нет», — полковник покачал головой. «Но по нашим наблюдениям, близость к периметру, как бы это так сказать, плохо сказывается на здоровье. Так что мой совет — разделитесь на пары и работайте поочередно». «А что вообще произошло с городом?» — влез с вопросом Женя. «Что значит «исчез»?» Полковник задумался, потер подбородок ладонью, но затем лишь покачал головой. «Лучше завтра сами все увидите, так просто не расскажешь. Завтра же я поделюсь с вами кое-какой информацией, необходимые для обеспечения безопасности. Но в целях эксперимента делиться нашими выводами я не стану. Будет лучше, если все группы сделают их сами». «Все группы?» — тоном, приглашающим к продолжению, спросил Войтых. «Да, мы пригласили не только ваш институт, но и несколько похожих организаций. Лишнее мнение никогда не лишнее», — усмехнулся Николаев. «Работать вы будете обособленно, входов всем хватит». Никто не стал уточнять, что значит «входов». Решили, что завтра действительно все увидят сами. Полковник передал Ване тонкую папку-скоросшиватель с кое-какими данными и покинул фургон. А исследователи отправились к гостинице. Им повезло, что парковка на улице рядом с ней не была запрещена, поэтому фургон поставили практически у входа. «Будем надеяться, что до утра его тут не разберут по болтам», проворчал Ваня, с опаской оглядываясь по сторонам. Район не производил впечатления благополучного, но и откровенно маргинальные личности в глаза не бросались, хотя на улице уже стемнело. Пока исследователи вытаскивали из фургона сумки с личными вещами, Саша перешла дорогу и остановилась у края, разглядывая что-то вдали. «Саша?» — позвал ее Войтых. «Что там?» «Иди сам посмотри». Друзья подошли ближе к ней, напряженно глядя в ту же сторону, что и она. Вдали, примерно там, где должен был быть город Кувандык, возвышалось нечто огромное, черное, расстилалось в обе стороны и сливалось вверху с небом. «Что это?» — возбужденно выдохнул Женя. «Кажется, именно это нам и предстоит выяснить», — сказал Войтых. 14 июня 2017 года, 21:50. Кафе «Придорожное», город Медногорск, Оренбургская область. В кафе под прозаичным названием «Придорожное» было грязно и шумно. А внутри небольшого зала еще и душно, поэтому исследователи устроились на террасе, выходящей на дорогу. Выхлопными газами здесь пахло сильнее, чем шашлыком, но никакого другого заведения рядом не обнаружилось, а ехать в центр города на огромном грузовике казалось плохой идеей абсолютно всем. Как и ложиться спать голодными, влив в себя только кофе и закусив питательными батончиками, которых всегда вдоволь лежало в шкафчике под кофемашиной. Можно было, конечно, вызвать такси, но все сошлись на том, что надо брать то, что дают поближе. Готовили в этом кафе не бог весть как, зато и не закрывали кухню в 10 вечера. Шашлык жарили прямо возле террасы, овощи резали на открытой по случаю летней жары кухни, а холодное пиво приносили в запотевших бокалах из большого погреба во дворе. И в последнем Ваня не стал себе отказывать, хоть и получил недвусмысленный взгляд Войтыха. «Не смотри на меня так, подавлюсь же», — хохотнул он, осушив залпом почти полбокала. «Тогда просто мог бы не пить на работе», — заметил Войтых, который, как всегда, заказал себе бутылку минералки. «Ой, можно подумать, мы никогда во время расследования не пили», — не сдавался Ваня. «Обычно мы пьем после расследований». «Ну, конечно». «А когда вы с Айболитом на террасе у Эльвирки целовались, расследование в какой момент закончилось? Саша едва не подавилась соком, который как раз отхлебнула из высокого, но не очень чистого стакана, бросила быстрый взгляд на Войтыха. Тот выглядел невозмутимым, но спина стала чуть прямее, а взгляд чуть внимательнее. «Ты об этом откуда знаешь?» И акцент обострился. «Видел». «Если бы ты видел, не молчал бы 4 года». Не поверил Войтых, и Саша была с ним абсолютно согласна. Даже теперь Ваня порой дразнил Войтыха, а 4 года назад он бы точно нашел, как это обыграть. В жизни не молчал бы столько лет. Ваня почти целую минуту сверлил Войтыха взглядом, потом признался. «Ладно, Лилька видела. Недавно совсем мне рассказала. Когда вы расстались, мы обсуждали, как вы до такого докатились. Вот, к слову, и пришлось. Так что не заливай мне тут про конец расследования. И вообще, если хочешь знать, на жаре запивать жирное мясо минералкой не самая лучшая идея. Равно как и соком». Ваня обвел взглядом девушек и Женю. «Завтра свалитесь с несварением желудка. Мне что, одному за всех работать?» «Короче, начальник, давай ближе к делу», — хмыкнула Саша, пока Ваня не вспомнил еще какой-нибудь эпизод из прошлых расследований. «Действительно», — поддержал ее Войтых. «Обсудить некоторые детали в дороге у нас не было возможности, поэтому давайте сделаем это сейчас». «Давайте», — покладисто согласился, подобревший после бокала пива Ваня. «Рассказывай нам, что ты накопал про этот курок». «Кувандык», — поправил его Войтых. «Итак, первое упоминание о станции Кувандык относится к 1914 году. Раньше здесь располагалось башкирское село, но когда прокладывали железную дорогу, некоторые земли были изъяты для строения станции. Городом Кувандык стал только в 1953 году». Сейчас здесь насчитывается около 24 тысяч человек. Я немного изучил историю, но, честно говоря, не нашел ничего примечательного, что могло бы иметь для нас интерес. Никаких аномальных явлений здесь не фиксировали. «А вот тот факт, что для станции были изъяты земли», — заинтересовался Женя. «Может, те, у кого их отняли, тогда будущий город и прокляли?» «И проклятие ждало 100 лет?» — фыркнул Ваня. «Всякое бывает», — согласился Женя Войтых. «Надо поискать об этом какую-нибудь информацию». «Я поищу», — тут же вызвался Женя. Ваня скептически посмотрел на него, а затем на правах главного попросил. «Ая, помоги ему по возможности». Та знала Женю не так хорошо, как остальные, поэтому просто молча кивнула. А Саша и Войтых поняли, чем вызвана подобная просьба. Женя с самого первого расследования проявлял удивительный энтузиазм в желании объяснить все аномальной природой или, на крайний случай, заговором правительства и вполне был способен притянуть информацию за уши. Поэтому в помощь ему следовало дать того, кто смотрит на мир более трезвым взглядом. Исключительно для объективной оценки. «Пока мы ехали, я решила поискать истории об исчезновении целых поселений», продолжила Ая, когда грузный мужчина с пышными усами поставил перед ними 5 тарелок с нанизанными на шампуры сочными кусками мяса. Ваня тут же впился зубами в один и заурчал, как сытый кот. «Боже, за такой шашлык я готов простить этому заведению абсолютно все. Ты продолжай, продолжай», — сказал он Айе. «В общем, сведений об исчезновении людей много, а вот чтобы пропадали целые поселения, я нашла только 2 более или менее известных случая. «Дай угадаю. Первый — Ронок», — вставил Женя. «Угадал», — усмехнулась Ая. «Речь идет об исчезновении в конце 16 века английской колонии Ронок. Как вы все, должно быть, знаете, причины ее исчезновения до сих пор неизвестны. Разные теории при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики. Если была эпидемия, почему не осталось тел? Если имело место нападение индейцев, почему нет следов битвы? Колонисты наверняка должны были отбиваться. Если люди по какой-то причине вынуждены были уйти, то по договоренности с теми, кто покинул остров, им следовало вырезать на дереве мальтийский крест. А его тоже не нашли. В общем, истина неизвестна. А второй случай? Заинтересовался Войтых. Ему, как и Жене, в голову сразу пришел только Ронак. Второй случай уже наш, русский. Правда, еще более отдаленный по времени. Речь идет о городе Китеже, который якобы ушел под воду в 13 веке. «А, я знаю», — тут же встрял Женя. «Слышал легенду. Город был построен на берегу озера Светлояр в Нижегородской области. И во время нападения татар-монголов вместе со всеми жителями погрузился на дно озера. Говорят, в ясную тихую погоду на берегу все еще можно слышать колокольный звон, а попасть в город могут лишь те, кто чист душой и помыслами. Кстати, мне попалась статья, в какой-то степени подтверждающая эту легенду», — продолжила Айя. «Не про то, что в город до сих пор можно попасть, конечно, а про то, что когда-то он ушел под воду. Вроде бы на дне озера обнаружены следы цивилизации. Возможно, там просто случился какой-то катаклизм, вроде разлома земной коры, и город реально ушел под воду», — вставил Ваня, как раз проживавший очередной кусок мяса. «Может быть», — согласилась Айя. «В любом случае, если бы здесь произошло что-то подобное, наверняка об этом бы знали». «Нам пока вообще неизвестно, что случилось с городом здесь», — напомнила Саша. «Помните, как было в нашем самом первом расследовании?» Она посмотрела на Ваню и Войтыха, поскольку в первом расследовании ни Айя, ни Женя еще не участвовали. Целитель сказал, что деревня сгинула. А это могло означать что угодно. Ваня вдруг встрепенулся, бросил странный взгляд сначала на нее, потом на Войтыха. «Что?» — спросил последний. «Да так, вспомнил кое-что», — загадочно ухмыльнулся Ваня. «К делу отношения не имеет, так что продолжай, болит». «Да я уже закончила. Просто хотела напомнить, что сначала стоит узнать, что полковник имел в виду под словами «город исчез». И какое отношение к этому имеет нечто темное, которое мы видели? Все машинально посмотрели в ту сторону, где часом ранее видели огромную черную тень, но теперь обзор им заслоняли дома и деревья. «Саша права», — согласился Войтых. «Так что предлагаю пока спокойно доесть и идти отдыхать. А завтра с утра у нас будут необходимые сведения». «А чего это ты командуешь?» — возмутился Ваня. «Я не командую. Я вношу рациональное предложение», — поправил его Войтых. С рациональным предложением спорить никто не стал, и вскоре все разошлись по комнатам. Гостиница оказалась небольшой, крайне простой и недорогой, со всеми вытекающими последствиями. Мужчинам достался номер на троих, а Ай и Саше же пришлось ютиться в двухместной комнатушке, где кроме двух узких кроватей поместились только шкаф на одну секцию и одна прикроватная тумбочка, шириной с которую остался проход между кроватями. У входной двери на стене примостилось большое зеркало с отбитым уголком и вешалка для верхней одежды, неактуальная в данное время года. Даже санузла в номере не было. Он находился в помещении напротив. «Ладно, все не на земле в спальниках», — заключила Саша, осмотрев номер. «И не в фургоне», — согласилась Айя. «Мне кажется, меня еще полночи на кровати укачивать будет». Поскольку два чемодана здесь поставить было негде, Саша достала из своего необходимые вещи и сунула его под кровать, жалея, что не оставила в фургоне. На принятие душа по очереди ушло около получаса, и когда она и Айя оказались в одной комнате, напряжение, повисшее в воздухе, ощутилось так явно, как чувствуется приближение грозы летним вечером. После того, как Айя начала встречаться с бывшим Сашиным мужем Максимом, они еще не оставались наедине, а потому сейчас обе не совсем понимали, как себя вести. По крайней мере, не понимала Саша. О чем думает Айя, было неясно. Когда ее запястья плотно обхватывали магические браслеты, Саше казалось, что Айя не только не чувствует эмоций других людей, но и свои собственные прячет так глубоко, будто их и нет вовсе. Айя была невероятно сильным эмпатом, и это очень мешало ей жить, пока Неф не сделал специально для нее запирающие браслеты. Теперь среди людей Айя почти всегда появлялась в них, хотя Саша точно знала, что порой она их ослабляет. «Пойду покурю», — наконец решила Саша. А ей на это ничего не ответила, словно даже не услышала. Саша вышла на улицу, но, вопреки озвученному желанию, доставать сигареты не спешила. Вместо этого снова перешла дорогу и остановилась у края обрыва, разглядывая темноту впереди себя. В отличие от родного Санкт-Петербурга, где сейчас в самом разгаре белые ночи, здесь темнота взяла землю под полный контроль. И хоть ночь выдалась ясная, лунная, а все равно той странной тени над Кувандыком больше не было видно. Слишком далеко она находилась. «Что же там происходит?» — шепотом спросила Саша, чувствуя, как неясная тревога мохнатой лапой щекочет позвоночник.